«У меня тоже не проблема, конечно, но ситуация конкретная. У меня жена, живем более 8 лет, материалист до мозга костей. Чем бы я ни увлекался, все это она считает сектантской литературой. Тот факт, что основатели некоторых сектантских, в кавычках, течений, признанные светила мировой науки, ее не только не убеждают, но и раздражают, типа «докатились профессора и академики». Естественно, помешать она мне не может, но при любом удобном случае старается вогнать занозу под ногти. Хороший такой маятник, серьезный, не расслабишься, так и живу, радуюсь. А зачем кому-то про это все рассказывать? Просто делайте это и радуйтесь жизни. Мне лично никому рассказывать про это мое маленькое увлечение не тянет, и тем более пытаться что-то кому-то доказывать. Если спросят, как это у тебя все так получается, то я просто дам 3 книжечки и скажу: читай. Если кого достают родственники или знакомые, то вы сами в этом и виноваты. С того времени, как я начал практиковать трансерфинг и еще много чего, вокруг меня мир очень поменялся и стал намного дружелюбнее и податливее. Я думаю, что если бы я начал всех своих знакомых убеждать в чем-то, то проблем у меня было бы побольше. Да, слышу уже возгласы, что людям тяжело, им нужно помогать выскочить из порочного круга. Тогда вопросы к этим голосам: а с чего вы решили, что им плохо? Откуда у вас уверенность, что именно вы знаете, что им делать? А может, ваш совет принесет еще больший вред им? Вы кто, Бог, что решаете, что хорошо, а что плохо? Каждый отвечает только за себя, а все проблемы, как правило, от благих намерений. Куда ими дорога вымощена, сами знаете. Ой, я вот коллеге рассказала про трансерфинг. Она почитала, понравилось, но внешне ничего не изменилось. Особенно ее жалобы на жизнь, постоянно. Она даже и не замечает этого и хочет, чтобы я ей сопереживала и поддерживала. Так меня это раздражает иногда. Хотя я знаю, что нужно принимать людей такими, какие они есть. Ой, ну как же это иногда сложно. Хм, вот и я о том же. Если она не хочет слушать, чем и как ей помочь? Но меня это нытье не раздражает. Я просто ухожу и перестаю общаться с людьми, которые нарушают мою гармонию. Может, это не совсем верно. Прячу голову в песок, как страус. Но мне так проще. Верно то, что для тебя хорошо. Мы отвечаем только за себя. Когда нам хорошо, наш мир наполняется радостью и любовью. И это передается окружающим. Но если они готовы это принять. Поэтому давайте будем счастливыми и здоровыми эгоистами. Ура! Вот за это я и полюбила ТС. А то меня всю жизнь, особенно в детстве, упрекали за эгоизм. Правда, мне все равно это было по барабану. Присоединяюсь к вышесказанному. Когда окружающие увидят качественные изменения вашего образа жизни или вас, некоторые из них поинтересуются, как ты этого достиг,